Уильям Бэрроуз родился 5 февраля 1914 года. Умер 2 августа 1997 года. Национальность. Американец. Знак зодиака. Водолей. Главное произведение. Джанки. Голый завтрак. Современники и соперники. Джек Керуак. Аллен Гинзберг. Литературный стиль. Параноидальные бредни, нарезанные на фрагменты и скомпонованные случайным образом. Мудрые слова. В США ты просто должен быть психом, иначе помрешь со скуки. Один из самых знаменитых в истории литературы аутсайдеров никогда не испытывал недостатка в добропорядочных родственниках. Уильям Сьюарт Бэрроуз был славен тем, что изобрел калькулятор. Его мать, Лора Харман Ли Бэрроуз, по его собственным утверждениям, происходила из рода генерала армии Конфедеративных Штатов Америки Роберта Эдварда Ли, а ее брат занимался связями с общественностью и работал на Джона Рокфеллера, не говоря уже об Адольфе Гитлере. Сам Бэрроуз учился в Гарвардском университете, истинном оплоте буржуазных ценностей, хотя ему там и не нравилось. «Я ненавидел университет и ненавидел город, где он располагался», говорил Бэрроуз о своей «Альма-Матер». Там все было мертво. Университет был подделкой под английские университеты, а учились там выпускники подделок под английские школы. Бэрроуз также служил в американской армии. Фанаты Бэрроуза, полюбившие его за неповиновение закону, могут утешиться тем, что из армии его все-таки выгнали, причем по вполне бэрроузовской причине. Уильяма сочли непригодным для военной службы из-за психической неуравновешенности, после того, как он сознательно отрезал кончик своего мизинца, чтобы произвести впечатление на парня, который ему нравился. Да уж, галантности ему было не занимать. Во время Второй мировой войны Бэрроуз женился на немецкой еврейке с восхитительным именем Ильзе Клаппер. Это был фиктивный брак, рассчитанный на то, чтобы помочь девушке сбежать из захваченной фашистами Австрии. Позже Бэрроуз женился на Джоан Волмер, а через несколько лет случайно убил жену во время игры. Обе жены знали о его истинных сексуальных склонностях. Он гордился этим и не делал из своей нетрадиционной ориентации никакой тайны. Большинство литературоведов относят рождение поколения битников к 1943 году, когда в Колумбийском университете встретились Уильям Бэрроуз, Аллен Гинзберг и Джек Керуак. До этого Бэрроуз занимался скупкой краденого и продавал наркотики, чтобы выжить. А после писал, продавал наркотики и принимал их, чтобы не умереть. Честно говоря, он никогда не нуждался в нормальной работе. В течение всей жизни Бэрроуз ежемесячно получал помощь от своих богатых родственников. Это были не совсем бэрроузовские миллионы, о которых любят разглагольствовать создатели литературных мифов. Однако на оплату квартиры и на наркотики хватало, а большего Уильям и не хотел. Наркотики – единственная константа в жизни Бэрроуза. Они растекаются по его жизни, как доза героина по вене наркомана. Химические препараты поработили его с самых юных лет. Уильяма вышвырнули из престижной частной школы в Нью-Мексико за то, что он принимал хлорогидрат, снотворное, которое применяли для усыпления крыс. В 50-е годы он провел несколько месяцев, колеся по Южной Америке в поисках таинственного психоделика под названием Яги, который, по слухам, пробуждал в человеке телепатические способности. А $3000 аванса, полученных за свой главный шедевр «Голый завтрак», Бэрроуз пустил на героин. Помимо героина он не чурался грибов, марихуаны, гашиша и морфина. Всего, что можно было достать. Бэрроуз перепробовал множество способов борьбы с зависимостью, включая знаменитую методику лечения апоморфином, предложенную доктором Джоном Ерби Дентом, но ничего не помогло. Наконец Бэрроуз решил уехать из тех мест, где можно было достать наркотики просто и легально, и описал свои наркоманские опыты в собственных произведениях. Употребление наркотиков и откровенно гомосексуальный стиль жизни сделали Бэрроуза легкой мишенью для цензоров и других поборников морали. В 1962 году «Голый завтрак» стал объектом последнего крупного судебного разбирательства в США по обвинению в непристойности. В Массачусетсе книга была объявлена вне закона, За этим решением последовал сенсационный судебный процесс, на котором в защиту книги выступили Аллен Гинзберг, Норман Мейлер и многие другие. Вскоре все обвинения с романа были сняты. Достигнув к 70-м годам статуса культового писателя, не в последнюю очередь благодаря своим щегольским шляпам, Берроуз так никогда и не стал частью литературного истеблишмента. В Американскую академию искусств и литературы его приняли лишь в 1983 году. Да и то после долгого лоббирования, которым занимался Гинзберг. Литературным снобом Берроуз предпочитал компанию рок-звезд. Среди его почитателей были Лу Рид, Дэвид Боуи и Патти Смит. Большая часть 70-х прошла для него в знаменитом нью-йоркском клубе «Студия 54», а в 1983 году он переехал в Лоуренс, штат Канзас, чтобы провести последние 14 лет своей жизни в наркотической дымке. Умер Берроуз в 1997 году в невероятном для такого образа жизни возрасте – 83 года. Он пережил обоих своих младших и меньше увлекавшихся химией товарищей по битничеству – Керуака и Гинзберга. Одного на 28 лет, другого на 4 месяца. Укололся и пошел. Героин имел над Берроузом огромную, неодолимую власть. Однажды ради дозы наркотика он продал свою пишущую машинку. Скорость работы сразу снизилась, ведь теперь ему приходилось писать от руки. В другой раз он признался, что целый год не мылся и не менял одежду. Вряд ли такой выбор жизненного пути одобрили его друзья и соседи. В промежутках между приступами активности Берроуз мог целыми днями сидеть. «Я мог 8 часов смотреть на кончик своего башмака», — заявил он однажды. «Поиграем в Телле». Для большинства писателей, да и для большинства простых обывателей, убийство собственной жены стало бы концом, но Берроуза это не сломило. В 1951 году, развлекаясь у себя дома в Мехико, Берроуз и его жена Джоан решили позабавить гостей своей уже вошедшей в ритуал игрой «Вильгельма Телле». Джоан водрузила на голову стакан с виски, а Уильям достал свой пистолет калибра 38-го. Берроуз сильно промахнулся и вышиб жене мозги. Смерть наступила мгновенно. Вечеринка закончилась. После длительного выяснения отношений с мексиканской правоохранительной системой, включавшего в себя две всунутых в нужные руки взятки, Берроузу было позволено покинуть страну. На родине его обвинили в убийстве в состоянии аффекта и приговорили к 2 годам условно. Там, где другой человек был бы раздавлен чувством вины, Берроуз предпочел видеть светлую сторону. «Я вынужден с ужасом признать, что никогда не стал бы писателем, если бы не смерть Джоан. Смерть Джоан связала меня с захватчиком, с мерзким духом и подвела меня к той пожизненной борьбе, из которой у меня нет другого выхода, только писать», — признавался он позже. «Спасибо за завтрак, Джек». Самая знаменитая работа Берроуза, предмет его гордости, носит одно из самых скандальных названий в истории литературы – «Голый завтрак». За это название нам следует благодарить Джека Керуака. Берроуз изначально планировал назвать роман «Интерзона», то есть «Интернациональная зона в марокканском городе Танжере», где происходит большая часть действий. Позже он выбрал более сенсационный заголовок «Голая похоть». Как-то раз Керуак приехал к Берроузу в гости в Марокко и заметил лежащую в другом конце комнаты рукопись. «Голый завтрак», — прочитал он, не разглядев. Берроуза так насмешило неожиданное название, что он решил на этом и остановиться. Так родилось одно из классических для американской литературы произведений. Высокие отношения. Несмотря на 12-летнюю разницу в возрасте, у Берроуза и Аллена Гинзберга в начале 50-х годов вспыхнула короткая и бурная интрижка. Однако пара шумно рассталась, как только выяснилось, что Берроуз влюбился в своего протеже. «Билл хотел отношений, в которых ни у кого не остается личного пространства», — писал позже Гинзберг, — «чтобы достигнуть высочайшего телепатического единения душ». Однако, когда речь шла о том, чтобы бросить Берроуза, Гинзберг был менее аккуратен в выборе слов. «Я не хочу тебя, старый уродливый хуй», — заявил он. Потребовалось много лет, чтобы эти двое смогли восстановить порушенную дружбу. «Зину на вас нет». Для человека, настолько озабоченного контролем над своим разумом, как Берроуз, увлечение саентологией выглядит по меньшей мере странным. Тем не менее, в конце 60-х Берроу с энтузиазмом присоединился к секте, основанной писателем-фантастом Роном Хаббардом, и принял его доктрину, базировавшуюся на вере в инопланетян. Называя саентологию настоящей наукой общения, Берроу начал проповедовать ее в Лондоне, где жил в тот период. Он даже подвергся так называемому «йобургу» — утомительной сексуальной и не вполне законной проверке на безопасность, практикуемой среди адептов саентологии. Через несколько месяцев Берроузу удалось выбраться из сектантской паутины. «Саентология была полезна для меня до тех пор, пока она не стала религией. А религия мне не нужна. Это еще один наркотик для тех, кто помешан на контроле. Мы все можем без него обойтись», — заявил он. На рок-волне. Берроу со своим презрением к закону и со своей маргинальной эстетикой был словно специально создан для мира рок-музыки. Как многие знают, группа «Стили Дэн» позаимствовала свое название у Берроуза — «Стальной Дэн 3» из Окагамы. Так называлась огромная резиновая дилда, фигурирующая в «Голом завтраке». Термин «heavy metal» тоже введен в употребление Берроузом. Он появляется в романах «Мягкая машина» и «Новый экспресс», как метафора, вызывающих зависимость наркотиков. В последние годы Берроуз тесно сотрудничал с несколькими рок-музыкантами, включая Тома Уэйтса, Ника Кейва и Дженезиса Пиориджа. Его хороший приятель Курт Кобейн даже просил Берроуза сыграть роль Иисуса Христа в клипе на песню «Нирвана» «Коробочка в форме сердца». Но Уильям отказался. Зато в 1992 году они с Кобейном записали сингл «Они звали его священником». Пожалуй, самой родственной душой из всех, с кем Берроузу доводилось сотрудничать, был Эл Юргенсен, фронтмен чикагской металлической команды Ministry. Берроуз и Юргенсен разделяли общую страсть к героину, которую они как минимум один раз употребляли вместе. «Берроуз живет не на этой планете», — отозвался Юргенсен об их памятном совместном героиновом заторче. «В основном мы обсуждали, как истребить повадившихся в его цветник енотов. Наконец мы решили накачать их метадоном. Тогда они станут двигаться медленнее. Билл успеет достать свою пушку 38-го калибра и всех их распугает». Разобравшись с проблемой садовых вредителей, они смогли наконец приступить к делу. Берроуз принял участие в записи песни Ministry «Всего одна доза», где он произносит речитатив. Уильям Берроуз в прямом эфире. Первое появление Берроуза на телевидении попало в аналы как одна из самых странных бесед со звездой в ночных телешоу. Дело было 7 ноября 1981 года, когда 67-летняя легенда литературы попала в прямой эфир программы «Субботний вечер» по приглашению главного сценариста Майкла О'Донахью. Большой поклонник творчества Берроуза О'Донахью уговорил продюсера канала позволить автору зачитать отрывки своих произведений в эфире, которую вела супермодель Лорен Хаттон. Генеральный прогон, во время которого Берроуз прогнусавил отрывки из «Голого завтрака» и «Новый экспресс» на мотив американского гимна, выглядел очень странно, что продюсер велел О'Донахью резать выступление Берроуза с 6 минут до 3. Возмущенный О'Донахью пренебрег распоряжением начальства, и Берроуз зажигал в прямом эфире 6 минут. Его сюрреалистические разглагольствования о ядерных взрывах и операциях по удалению аппендикса, проведенных в пьяном виде, привели публику в замешательство. Зрители в зале нервно хихикали, не понимая, то ли это шутка, то ли гость говорит на полном серьезе. Но все вскоре уладилось, когда приглашенные на передачу музыкант-суперфрик Рик Джеймс и актеры Эдди Мерфи и Джо Пископа сумели взять шоу под свой контроль. Лезвие да не то. Самые зоркие зрители могли заметить в титрах классики научной фантастики, вышедшему на экраны в 1982 году, фильму Ридли Скотта «Бегущий по лезвию бритвы», имя Берроуза. Это упоминание было данью уважения к автору «Голого завтрака», который в то время тоже как раз работал над сценарием под названием «Бегущий по лезвию бритвы». Сценарий этот, впрочем, не имел ничего общего ни с фильмом Скотта, ни с романом Дика «Снятся ли андроидом электроовцы», на котором этот фильм основывался. Текст, написанный Берроузом, повествовал о подростках-контрабандистах, чья банда называлась «Бегущие по лезвию бритвы». Они доставляли запрещенные медицинские инструменты врачам фашистской Америки будущего, где всем заправляла тайная полиция.